Я так не считаю, сэр. С другой стороны, если бы им удалось спастись и добраться до запечатанного отделения, они не стали бы жалеть своих жизней, и тогда мы бы покоились на дне Норвежского моря. Так оно, конечно, так. Но укорять себя Арчи не следует. Они или мы. Неприятно? Но вопрос может стоять только так. Боуэн быстро сменил тему разговора. Мы, кажется, набираем скорость, да? Как я понимаю, носовая часть пострадала незначительно. Напротив, сэр. Там огромная дыра. Но большой кусок обшивки подводной лодки закрыл эту дыру. Будем надеяться, что он там и останется. Нам остается только молиться, боцман. Иного выхода у нас нет. Вне зависимости от того, как вы сами себя чувствуете, каждый человек на борту этого корабля в долгу у вас. Я навещу вас позже, сэр. Он повернулся, посмотрел на Маргарет Моррисон, а затем на доктора Синклера. Ее сильно задело? Довольно сильно, но ничего серьезного. Она как раз сидела на постели капитана Боуэна, когда раздался взрыв. Ее задело дважды. Довольно глубокое ранение в верхней части правой руки и незначительная царапина на лбу. Сестра Мария только что закончила бинтовать. Ей предписан постельный режим? Да, но как я ни настаивал, все напрасно. Больше я и пытаться не буду. Может быть, вы попытаетесь? Нет, благодарю вас покорно. Маккинон подошел к девушке, которая обратила на него укоризненный взгляд карих глаз, слегка затуманенных от боли. «Это ваша вина, Арчи Маккинон». «Точно так же сказала и Джанет», — со вздохом произнес Маккинон. «Невозможно всем угодить. Очень, очень сожалею». «И будете жалеть, и не только за это». Физическая боль, чтоб вы знали, ничто по сравнению с болью душевной. Вы обманули меня. Наш горячо уважаемый боцман на самом деле является тем, в чем обвинял меня, выдумщиком. О, Господи! Многострадальный боцман вновь предстал перед судом. И что же я сейчас не так сделал? Не только то, о чем я уже упомянула, но вы заставили меня почувствовать себя полной дурой. Вот как? Ничего подобного я не делал. Нет, делали. Помните, на мостике вы сказали, шутя, конечно, что вы можете сражаться с подводной лодкой, только ведя огонь черствым хлебом и гнилой картошкой? В общем, что-то вроде этого. «Ага. Вот именно. Ага. Помните ту эмоциональную сцену на мостике? Эмоциональную с моей стороны, когда я говорила, что меня тошнит от дурацких разговоров, когда я умоляла вас сражаться и сражаться с ними? Вы же это помните?» «Да, кажется, помню. Кажется». Вы уже тогда решили, что будете сражаться с ними, разве не так? Допустим, да. Допустим, да, передразнила она его. Вы уже тогда приняли решение протаранить эту лодку. Да. Так почему вы не сказали мне это, Арчи? Потому что вы могли случайно проболтаться об этом кому-нибудь, а тот человек... невидимки, который сделал бы все возможное, чтобы об этом стало известно капитану подводной лодки. И тогда, уверяю вас, лодка встала бы в такое положение, что у нас не было бы возможности ее протаранить. Вы могли даже, совершенно не зная об этом, проболтаться самому невидимке. Она даже не попыталась скрыть боль в своих глазах. «Значит, вы мне не доверяете».